Она весело щебетала что-то Варфоломею. Тот стоял рядом, зардевшийся, радостный, а в стороне наблюдал за ними Машкин, пораженный увиденным, этой броской, ослепительной красотой, чужой, приехавшей неизвестно откуда женщины. «Почему Варфоломей ее знает?» — недоумевал он и не решался приблизиться. Но Глория заметила его, вернее, его настороженный взгляд. Настороженность не могла скрыть восхищения, расплывшегося по лицу Машкина, и Глория это заметила. «Ваш приятель?» — спросила Глория. «Да», — кивнул Варя, — «гидробазовец». «Пусть идет сюда. Почему он стесняется?» Варя позвал Машкина. Машкин, смущаясь и краснея, все-таки подошел к ним. «Антоша», — представил его Варя. «А это королева северной торговли, Глория». Она согласно кивнула и протянула руку. Машкин осторожно пожал ее длинные тонкие пальцы. Она посмотрела ему в глаза. Он еще более смутился. «Вот», — помялся он, — «а табаку у вас нет трубочного». «У нас все есть», — успокоила его Глория. «Даже нюхательный, маршанская мятная нюхательная махорка 25% влажности». И гордо посмотрела на него, мол, знай наших, не зря ездим на край света. «Мы будем там», — показал Варя на сцену. «Приглашаем». «Спасибо. Как только наши девочки подойдут, я освобожусь». «Мы вас ждем», — сказал Машкин и первым направился к сцене. Она пришла спустя полчаса. Сдвинули два столика, чтобы стало просторней. К чаевничающим присоединился Нанук. Иноя подошла, стала убирать, подавать вместо официантки. Та только рада была. Разве за всем углядишь, да еще не имея опыта? Ноя знала Глорию по прежним прилетам. Они обрадовались друг другу. Винтера и Христофора эта красивая женщина не задевала. Во всяком случае, по их лицам незаметно было, чтобы они волновались. Два суровых северянина, скорее всего, умели себя вести. Но Машкин-то совсем потерял голову. «Что-то ты красный», — заметил ему Чернов. «С мороза, что ли? Еще не отошел?» «Продрог, видно, колотит. А ты вина выпей, поможет. Ребята, налейте Глори. Кто не знаком, за знакомство. За самую красивую блондинку советского северо-востока», — скромно предложил Христофор, чокнулся со всеми, и тут же они с Винтером первыми опрокинули стаканы. Потом встали. «Извините», — сказал Аяр, — «у нас дела. Продолжайте без нас. Всего доброго». И они скученным ушли. У них действительно были дела. Надо привести в порядок записи сегодняшнего дня, потому что завтра опять будет работа, новый день, и нельзя откладывать. Глория держалась спокойно, непринужденно, и в какое-то мгновение Варфоломей понял, что у него путей к ней нет и не будет, и вообще надо выбросить ее из головы. За все время она ни словом, ни жестом, ни улыбкой не выделила Варфоломея, будто и не было его, вернее, будто он есть, но есть как все вокруг, как этот стол, этот самовар, эти лавки. «Я просто ей не нужен. Зачем я ей?» — подумал он. И в чем-то он был прав. Она, столько прожившая на севере,